Глава 14. Еще до прибытия в Тхаэль мне казалось, что темные эльфы питаются исключительно грибами да кореньями. А что еще можно было отыскать глубоко в подземелье? О, как я ошибалась! Тхаэльцы — лучшие ночные охотники и искусные стрелки, а значит, дичь всегда украшала столы темных эльфов. Кроме того, подконтрольные территории исправно поставляли домашнюю птицу, фрукты, овощи и зерно, специи, мед и вино. Большая часть всего этого добра шла в столицу, остальное распределялось по более мелким городам и поселениям Тхаэльского подземелья. На сегодняшнем пиру мне хотелось попробовать все. Так богато и изобиловал яствами королевский стол. С нами, гостями, не самого высокого ранга, слуги оказались не очень расторопны. Так что, по счастью, мне прислуживал Иоран. Мой подопечный галантно разливал напитки, следил, чтобы тарелка не пустовала, и, мурлыкая своим шершавым голосом, спрашивал, чего моей душеньке еще хочется. Гостей развлекали музыканты, танцоры и лицедеи так, что за весь вечер на Иорана никто так и не обратил никакого внимания. Он сам, кажется, ненадолго позабыл о грядущем, беспечно смеялся, удивлялся и искренне радовался королевским забавам. Время от времени карлик и, по совместительству шут Ее Величества, мелкий гоблин по имени Бафон разбавлял выступления актеров скабрёзными анекдотами. «Знавал я одного дракона», — ковылял Бафон между столами и когтистыми лапами вычурно жестикулировал. «Любил он ходить к побережью и подолго вглядываться в горизонт. Так вот, говорят, заприметила его одна русалка. А дракон гордый был, отверг рыбу эту тощую». Я почти знала, чем закончится очередная история карлика. Ничем хорошим, надо сказать. Но почему-то все равно продолжала слушать. «А как иначе?» — продолжал Бафон. «Как же русалка собралась его услаждать? У нее же хвост!» Я перевела взгляд на Иорана. От выступлений карлика тот откровенно скучал. Я подбадривающе подмигнула, как бы напомнила. Скоро закончится гоблинова болтовня. «Однажды ночью дракон уснул на берегу у скального выступа», — не унимался шут. «А отвергнутая русалка раз!» — Бафон хлопнул в ладоши. «И оттяпала острым обломком коралла член несостоявшегося любовника». Тхаэльцы дружно заржали. Светлые эльфы поморщились, я закатила глаза, а Иоран покачал головой. Так или иначе, от истории Бафона никто не остался равнодушным. «Говорят, по сей день на дне океана стоит драконий фалос», — завершал гоблин свои гнусные росказни. «А русалки кружат вокруг него и ничего поделать не могут. Хвост!» Ритмичные звуки барабанов сменили карликову болтовню, и под всеобщее улюлюканье в центр зала вышла группа полуголых, мускулистых, поджарых эльфов-дроу. Одеты они были в широкие штаны с разрезами по бокам, что открывали взору гостей скульптурные бедра, икры и при особо выверенных движениях ягодицы. Пояса шаровар украшала россыпь золотых монет, звенящих при ритмичных ударах бедрами из стороны в сторону. Но, Всевышний, как они танцевали! Впалыми животами рисовали волны, игриво вели плечами, опускались на колени. А когда барабаны разбивались мелкой дробью, танцоры, разгоняясь, звенели монетами в такт. Как от увиденного у меня не отвисла челюсть, сама поражаюсь. Подобные танцы должны исполняться женщинами. Кому как не им так вызывающе трясти своими выпуклостями. Но нет. В королевстве дроу подобные пляски искусно и очень гармонично исполняли мужчины. «Тебе нравится?» — шепнул Иоран мне на ухо. Я обернулась, и наши носы едва не соприкоснулись. При этом эльф смотрел на меня с напряженностью. «Нет», — соврала я. «Если бы мой подопечный прямо сейчас глазел на полуголых женщин, мне бы это точно не понравилось, так что я решила слукавить». Нет, возможно, мне показалось, и эльф вовсе не ревновал, но я не любила травиться ревностью и не хотела отравлять ею Иорана. «Но ты смотришь». Дроу хмурился и явно мне не поверил. «Не могу понять, как отношусь к такого рода лицедейству», — продолжала уверять я. «Хочу домой», — мой подопечный резко посерьезнел. «Мы можем вернуться?» Я покачал головой с сожалением. «Чуть позже. Нельзя покинуть сад раньше королевы. Это сочтут оскорблением. Но скоро наречённые отправятся в храм совершать брачную церемонию, а затем гости сопроводят их в покое. Вот тогда-то мы и сможем улизнуть». Действительно, вскоре было объявлено о торжественном бракосочетании, и гости всей толпой направились в главный храм. А мы отделились от толпы, свернули в маленький переулок и побрели назад к поместью. Эльф взял меня за руку, вроде как для того, чтобы я лучше ориентировалась в подземных улицах, но мне хотелось думать, что просто потому, что ему так захотелось. «Смотри», — показала я Иорану на открытую ливневку вдоль дороги, что отводила воду во время обильных дождей. Прямо сейчас вниз по склону, едва не заходя за край стока, обильно стекал ручей. «Там, наверху!» Я подняла палец к небу. «Дождь! Солнца нет, хотя сейчас день. Пойдем? Когда ты последний раз видел дождь?» Иоран пожал плечами, жестом демонстрируя, что он действительно не помнил, когда. И я порадовалась. Одно дело — терпеть дождь в погодных условиях, другое — выйти на минуту, промокнуть насквозь, а потом вернуться домой и нырнуть обратно в объятия теплого одеяла. Тем временем там на поверхности хлестало так, что не было видно низги. Даже главная пирамида перед нашим взором превращалась в огромное сплошное пятно, не разобрать ни ступени, ни плато. «Пирамида! Черт!» Мысленно я треснула себя рукой по лбу. «Завтра же отправлюсь в храм говорить с жрецами». Сейчас идти к религиозным светилам смысла не было. Прямо в этот момент святоши были заняты тем, что перед толпой свидетелей скрепляли союз двух влюбленных сердец. Зажмурившись, я запрокинула голову, подставила лицо под обильные дождевые струи и глупо по-детски улыбалась. Мгновение, и я мокрая до нитки. Льняное платье цвета индиго стало заметно тяжелее и липло к телу, четко вырисовывая стан. Еще одно мгновение. Я почувствовала теплые ладони на моей талии, а с ними — опьяняющий вкус прохладных губ и легкое касание языка. Желанный поцелуй, сладкий, как патока, смешанный с дождем и приправленный легким привкусом вина.